Глава 16. Вот почему Хенчард мало-помалу стал более сухо обращаться с Дональдом. Он был вежлив с ним, преувеличенно вежлив. И Фарфре изумлялся, впервые заметив, как хорошо воспитан его хозяин, которого он до сих пор считал искренним и сердечным, но не сдержанным. Теперь Хенчард лишь очень редко клал руку на плечо молодого человека, чуть не пригибая его к земле грузом своих дружеских чувств. Он перестал ходить на квартиру к Дональду и кричать в коридоре: «Эй, Фарфре, дружище, идем к нам обедать! Нечего здесь сидеть одному взаперти!» Но в их деловых отношениях не изменилось почти ничего. Так шла их жизнь до того времени, пока по всей стране не было предложено устроить народные гулянья, чтобы отпраздновать одно важное событие, которое произошло недавно. Некоторое время Кестербридж, от природы медлительный, не отзывался на предложение. Но вот однажды Дональд Фарфре заговорил об этом с Хенчардом и попросил выдать ему несколько парусиновых полотнищ, какими укрывают стога, так как в день национального праздника он вместе с приятелями хочет устроить танцы, а для этого нужно помещение, за вход в которое можно будет взимать плату постольку-то с головы. «Берите, сколько хотите», — сказал Хенчард. Управляющий пошел за покрышками, а Хенчарда обуял дух соперничества. Конечно, он как мэр сделал большое упущение, думал он, до сих пор не устроив заседание, чтобы обсудить, как лучше отпраздновать событие. Но Фарфре, будь он неладен, успел забежать вперед, и отцам города, жившим по старинке, не удалось первыми проявить инициативу. Однако было еще не поздно, и, поразмыслив, Хенчард решил взять на себя организацию развлечений, если только другие члены городского совета согласятся поручить это дело ему. Члены совета очень охотно пошли ему навстречу, так как сами они в большинстве были малоподвижными старцами, не склонными обременять себя заботами. Итак, Хенчард занялся организацией великолепного народного гулянья, гуляния достойного древнего города. А о танцах Фарфре он почти позабыл и, лишь изредка вспоминая о них, говорил себе: «Взимать входную плату постольку-то с головы! Узнаю уж атланца! Кому придет охота вносить хоть что-нибудь с головы?» Он, мэр, решил, что все устроенные им развлечения будут бесплатными. Он уже так привык во всем полагаться на Дональда, что ему трудно было удержаться и не позвать его на совет. Но он поборол себя и не посоветовался с молодым человеком. «Нет, — думал он, — Фарфре со своим проклятым светлым умом предложит такие новшества, что он, Хенчард, волей-неволей опустится до роли второй скрипки и будет только подыгрывать своему изобретательному управляющему». Все одобрили мероприятие, предложенное мэром, особенно когда стало известно, что расходы он целиком берет на себя. К городу примыкал поросший травою холм, обнесенный древним квадратным земляным валом. Земляные валы, квадратные и неквадратные, встречались в этой местности так же часто, как черника. И здесь кестербриджцы обычно устраивали гулянья, собрания и овечьи ярмарки, для которых на улицах было слишком тесно. Один из склонов холма спускался к речке Фрум, и с любого места здесь открывался вид на много миль вокруг. Этот живописный уголок должен был стать ареной подвигов Хенчарда. Мэр велел расклеить по городу длинные розовые афиши, гласившие, что здесь будут устроены разного рода игры, и нанял целый отряд рабочих, за которыми наблюдал сам. Установили вымазанные салом шесты для лазанья, увенчанные копчеными окороками и сырами местного производства. Поставили рядами барьеры для бега с препятствиями, а через речку перекинули скользкую жердь и на том берегу привязали живую свинью, выращенную в окрестностях города. Свинья должна была поступить во владение того, кто изловчится перейти по жерди на другой берег и добраться до нее. Заготовили тачки и ослов для гонок, построили помост для бокса, борьбы и прочих кровавых потех, собрали мешки для прыгания в мешках. Кроме того, Хенчерт, верный своим принципам, решил устроить грандиозное чаепитие и приглашал всех, кто жил в городе, на это даровое угощение. Столы расставили параллельно внутреннему скату вала и над ними протянули тент. Проходя по городу, мэр видел неказистое сооружение Дональда Фарфре в Западной аллее. Шатер из покрышек разных цветов и размеров, подвязанных как попало к переплетающимся наподобие свода ветвям. Теперь Хенчерт успокоился, полагая, что сам подготовился к празднику гораздо лучше. Настало утро. Небо, необычно ясное в течение предыдущих двух дней, теперь заволокло тучами. Погода грозила испортиться, подул сырой ветер. Хенчерт пожалел, что был так уверен в устойчивости ясной погоды. Но было уже поздно что-либо отменять или откладывать, и гулянье началось. В полдень стал накрапывать дождь, мелкий, но упорный. Он моросил, усиливаясь так незаметно, что трудно было сказать точно, когда пришел конец сухой погоде. Час спустя этот мелкий дождик превратился в монотонное бичевание земли небом, в потоке воды, конца которым не было видно. Горстка гуляющих геройски держалась на поле, но к трем часам Хенчерт понял, что его гулянье провалилось. С окороков на шестах капала коричневая жидкость, разбавленная водой копоть. Свинья дрожала на ветру. Шероховатость досок на столах ощущалась под прилипшими к ним мокрыми скатертями, так как дождь беспрепятственно проникал под тент, а подвешивать боковые стенки было уже бесполезно. Местность за рекой скрылась из виду. Ветер играл импровизации на веревках тента, как на иоловой арфе, и, наконец, принялся дуть с такой силой, что все сооружение рухнуло на землю, и тем, кто искал здесь защиты от дождя, пришлось выползать из-под тента на четвереньках. Но к шести часам буря утихла, и сухой ветерок стряхнул влагу с травы. Казалось, что намеченную программу все-таки удастся выполнить. Тент снова натянули, оркестр вызвали из убежища, где он скрывался от дождя, и приказали ему играть, а там, где раньше стояли столы, освободили место для танцев. «Но где же люди?» — спросил Хенчерт, после того, как целые полчаса танцевали двое мужчин и одна женщина. «Все лавки закрыты. Почему никто не приходит?» «Пошли в Западную аллею на танцы к Фарфре», — ответил один из членов совета, оставшийся на поле с мэром. «Таких должно быть немного. А где же весь народ?» «Все, кто вышел на улицу, там. Ну и дураки». Хенчерт, нахмурившись, отошел. Двое-трое парней принялись было мужественно карабкаться на шесты, чтобы окорока не пропали даром, но зрителей у них не было. И, в общем, вся картина производила такое унылое впечатление, что Хенчерт приказал кончить гулянье, прекратить чаепитие, а угощение раздать городским беднякам. Вскоре на поле не осталось ничего, если не считать барьеров, тента и шестов. Хенчерт вернулся домой и, напившись чаю с женой и дочерью, вышел снова. Уже стемнело. Он скоро заметил, что все гуляющие стекаются к определенному месту в аллее, и решил отправиться туда же. Звуки струнного оркестра доносились из палатки Фарфре. Он назвал ее павильоном. И, подойдя ближе, Хенчерт увидел гигантский шатер, хитроумно сооруженной без помощи шестов и канатов. Для него выбрали самый тенистый уголок в кленовой аллее, там, где ветви, тесно переплетаясь, образовали свод, а к ветвям привязали парусину, и получилось что-то вроде купола. Подветренная сторона шатра была затянута покрышками, а противоположная открыта. Хенчард обошел вокруг и заглянул внутрь. Шатер напоминал неф собора, лишенный одной фронтонной стены. Но то, что в нем происходило, ничем не напоминало богослужение. Танцевали какой-то шотландский танец, рил или флинг. И всегда степенный Фарфре, нарядившись в костюм бесшабашного шотландского горца, плясал в самой гуще танцоров, бросаясь из стороны в сторону и кружась под музыку. Хенчард не мог удержаться от смеха, но лишь на минуту. Он сейчас же заметил по лицам женщин, как горячо они восхищаются шотландцем. Когда же пляска кончилась и начался новый танец, а Дональд, на время скрывшийся, вернулся в своем обычном костюме, у него оказался неограниченный выбор дам, ибо все девушки тянулись к тому, кто так хорошо понимал поэзию танца. Весь город столпился в аллее. Его жителям никогда и не снилось такого замечательного бального зала. Среди зрителей стояли Элизабет и ее мать. Девушка задумчиво, но с глубоким интересом наблюдала за происходящим. Ее глаза сияли каким-то страстно тоскующим светом, словно природа, создавая их, взяла за образец Корреджо. Танцы продолжались с неослабевающим воодушевлением. А Хенчард стал прохаживаться взад и вперед, ожидая, когда его жена захочет уйти домой. Он старался избегать освещенных мест, но, отойдя в полумрак, почувствовал себя еще хуже, ибо здесь услышал разговоры на ту тему, к которой люди в последнее время возвращались слишком часто. «Да, здесь не то, что на гулянии мистера Хенчарда», — говорил кто-то. «Только упрямый осел мог вбить себе в голову, что людям придет охота тащиться на какой-то унылый пустырь в такой день, как сегодня». В ответ на это другой сказал, что, по общему мнению, мэр совершает ошибки не только в такого рода делах. А что сталось бы с его торговлей, если бы не этот молодой человек? Вот уж, можно сказать, сама судьба послала его Хенчарду. Когда к нему поступил мистер Фарфре, у него была не бухгалтерия, а чаще лесная. Сам Хенчард, бывало, когда вел счет мешкам, писал мелом черточки. Все в ряд, на манер чистокола. Стога он обмерял обхватами, тюки взвешивал на руках, сено пробовал на зуб, а сделки заключал ругательством. Теперь же этот образованный молодой человек проделывает все с цифрами да мерками в руках. Опять же пшеница. Иной раз от хлеба так несло мышами, что можно было без ошибки сказать, какой они породы. А Фарфре так умеет ее очистить, что теперь никому и в голову не придет заявить, будто по ней шныряла хоть самая мелкая четвероногая тварь. Да-да, все от него без ума. И мистеру Хенчарду нелегко будет удержать его у себя, что и говорить, — заключил он. Надолго он его не удержит. Будьте спокойны, — отозвался другой. Вот именно, — сказал себе Хенчард, стоявший за деревом. А если удержит, то окончательно потеряет и репутацию, и положение, которое создал себе за 18 лет. Он пошел обратно к павильону. Фарфре танцевал с Элизабет. Простенький, но своеобразный танец. Старинный народный танец, единственный, который она знала. И хотя Фарфре деликатно умерял быстроту своих движений, приспособляясь к ее более медлительным па. Узор из блестящих гвоздиков на подошвах его сапог все время мелькал перед глазами зрителей. Девушка пошла танцевать под влиянием музыки, беспокойной, скачущей, взмывающие ввысь. Низкие звуки то гудели на нижней струне каждой скрипки, то перескакивали на верхнюю, словно бегали вверх и вниз по лестницам. Мистер Фарфре сказал ей, что это мотив песни «Мисс Маклауд из Эйра», очень популярной на его родине. Вскоре танец окончился, и девушка посмотрела на Хенчарда, ожидая от него похвалы, но не дождалась. Он как будто не видел ее. «Послушайте, Фарфре», — сказал Хенчард с таким видом, словно мысли его были где-то далеко. «Завтра я сам поеду на ярмарку в Порт-Бреди. А вы оставайтесь, уложите свой костюм в сундук и дайте отдых ногам после этих ваших безумств». Он вперил в Дональда враждебный взгляд, хотя начал говорить с улыбкой. К ним присоединились другие горожане, и Дональд отошел в сторону. — В чем дело, Хенчард? — спросил член совета Таббер и ткнул пальцем в мэра, словно пробуя сыр. — Нажили себе супротивника, да? — Джек не хуже своего хозяина, а? — Оттер вас на задний план, так что ли? — Видите ли, мистер Хенчард, — вторил другой доброжелательный друг, юрист. — Ваш промах в том, что вы забрались на какой-то пустырь, да еще так далеко. Надо бы вам взять с него пример и организовать ваши спортивные развлечения в таком вот укрытом месте, как это. Но вы об этом не подумали, а он подумал. И тут-то он вас и переплюнул. — Скоро он вас оседлает и все заберет в свои руки. Подлил масло в огонь остряк мистер Таббер. «Нет», — хмуро возразил Хенчард, — «этого не будет, потому что скоро он со мной расстанется». Он взглянул на Дональда, который снова подошел к ним. «Срок службы мистера Фарфре в качестве моего управляющего близится к концу. Правда, Фарфре?» Молодой человек теперь научился читать как по писанному, по складкам и морщинам на резких чертах Хенчарда. Он спокойно ответил утвердительно, а когда потом люди с сожалением спрашивали, почему все так случилось, он просто отвечал, что мистер Хенчард больше не нуждается в его услугах. Хенчард пошел домой, видимо, удовлетворенный. Но утром его зависть испарилась. И сердце у него упало при мысли о том, что он сказал и сделал вчера. Он расстроился еще больше, когда понял, что на сей раз Фарфре твердо решил поймать его на слове.